моим губам. «Осторожно, Эммануэль! Ты собираешься сказать мне, что все неправда, и окажешься лжецом?» «Для того, чтобы прощупать почву, узнать, что и насколько ей известно, я принимаю свой отработанный, смиренно изумленный вид». «Неужели?» Она весело смеется, передразнивает меня. «Неужели?» «Значит, красавчик Стефани изнасиловал тебя?» «Да ну, не трудись, она мне все рассказала». С предъявлением доказательств, кажется, ими пропитано все одеяло, и все совсем свеженькое. Она разворачивает одеяло, рассматривает его, трогает пальцем, пробует. «И правда, это действительно твое, только что снесенное. А какая лужа, боже! Бык, слон, смотри-ка, она тебя вдохновляет, малышка Стефани, подумай только!» Она и не догадывается, что здесь речь идет о чистой злобе, о грязном удовольствии, которое получает эта маленькая мерзавка, причиняя зло. Лизон решил игнорировать зло. Лизон — это котенок, который решил остаться котенком. Она видит мое замешательство, для которого есть все основания, потому что уж я-то знаком со злом. Мне не удается освободиться от этого проклятого чувства вины. Она прижимается ко мне, становится совсем маленькой. «Прошу тебя, мой Эммануэль, не раздувай из этого целую историю. Я прекрасно знала, что она кончит тем, что добьется своего рано или поздно. Это забавляет меня. Она обязательно хотела, чтобы я одолжила ей свою прекрасную игрушку. Она добилась тебя. Отлично. Было хорошо, по крайней мере». Элоди задерживается со своим звонком ко мне. В принципе, мы встречаемся у нее, но она должна мне подтвердить, что путь свободен. Речь идет о ее репутации, не так ли? Я из тех, кто не умеет ждать. Я мог бы работать, моя рукопись поджидает меня, но меня не тянет сесть за нее, когда я знаю, что должен вскоре уйти, потому что если я засяду, то уже не смогу оторваться. Мне случается так проводить всю ночь. Книга в основном закончена. Я отшлифовываю, оттачиваю, добавляю пикантные черточки здесь и там. Я не могу решиться расстаться с ней. Для меня она никогда не будет совершенно законченной, безупречной. Это проклятое стремление к совершенству. Я прекрасно сознаю, что пишу скорее как ремесленник, чем как вдохновенный творец. И это может быть не очень-то хорошо, но разве неправильнее следовать своей дорогой? Флобер, кстати, тоже оттачивал каждую деталь. 10 лет на один роман. Это не помешало ему быть Флобером. И вот я тщательно отделываю детали, нахожу удовольствие в добавлениях. Может статься также, что я бессознательно оттягиваю ужасный момент вынесения приговора. Но нет, Эммануэль, тебе нечего бояться. Твоя книга будет ударом грома, да. Я колеблюсь между страхом отказа и безумной надеждой. Очень трудно, я плохо сплю, а потом эта тайна душит меня. Я хотел бы прокричать на весь мир о своей радости и о своем страхе. Одна Лизон в курсе, но она знает только, что я готовлю какую-то книгу. Я думаю, у Лизон нет секретов от Стефани. Только бы надо разузнать. А, наконец, телефон. Снимай трубку. Элоди, ну? На другом конце прыскают. Это не Элоди, ха-ха, догадайся, кто? «Жозефина? Здравствуй, цыпленок!» «Папа, папа, знаешь что? Нет, Жозефина, я думаю, что узнаю, когда ты мне скажешь».